В общем, ладно, начал я ее объяснять основные функции и новые возможности как наручи, так и костюма. Я не особо сильно трудился над этим костюмом, ведь пока ей не нужен суперкостюм, дающий ей десятикратную силу, хотя идея мне очень даже нравится. Нужно будет подумать над этим и над наноботами, а может и совместить две эти идеи воедино. После всех объяснений мы пошли на спортивную площадку, где девушка испытывала новый костюм, а также тренировалась использовать свою причуду для полета. Для этого она равномерно выпускала волны из рук и ног, но пока у нее выходило не слишком хорошо. Она или выпускала слишком сильные волны с одной из рук и ног, что приводило к тому, что она летела не вверх, а вбок, причем бесконтрольно. Или старт был слишком резкий и она подлетала на 5 метров и переворачивалась в воздухе, терялась в пространстве. Именно для этого рядом находился я, который мог в любой момент просто подлететь к ней и аккуратно опустить на землю. Таким способом за несколько дней с нашего знакомства мы достаточно хорошо сблизились. Ниджири очень дружелюбная девушка, и это было не слишком то сложно. После того, как я вновь долетел с девушкой до ее дома, я решил заняться просьбой Миря и у себя в лаборатории сшил небольшой кусочек ткани с его волосами. При встрече нужно будет проверить, будет ли она фазировать вместе с ним. Мой клон сейчас собирал геномы людей с интересными причудами в области города, примерно в 70 километрах от офиса Руми. Вторым сознанием я еще раз проверил перечень причуд в этом районе и увидел, что от дуэта «Морские коньки» пришел сигнал о помощи, а находились они не слишком далеко от клона. Поэтому он и решил проверить это место, а там сражался двухметровый мускулистый блондин с двумя героями. Проверив известную о нем информацию через СГ, я понял, что это злодей ранга мускул. И вот, глядя, как он играется с профессиональными героями и какой скоростью двигается, я понял, что клон может и не справиться с таким вот злодеем, все-таки я оставил ему не слишком много энергии. Кроме того, здесь была деревня, где и начался бой. Этот мускул убил около 15 человек просто так из-за жажды крови. Одному он размозжил голову ногой, другому оторвал конечности. В общем, он тот еще псих. «Черт, откуда все эти психи появляются?» – проговорил я, выходя из лаборатории, покрываясь молниями. «Ты куда? Судя по твоему выражению лица, случилось что-то серьезное?» – предположила Руми. «Злодей Аранга», – сказал я, а девушка посерьезнела и без вопросов запрыгнула мне на спину. Долетел до нужного места я меньше чем за минуту, точнее понадобилось пара секунд. «Подмога!» – с каким-то облегчением сказал один из коньков, точнее одна, это была женщина. Коньки – это мужчина и женщина, находящиеся в браке, у них вроде даже маленький сын есть. Кто пришел, разве это не герой молния? Высокомерным тоном сказал этот блондин. Тут еще и топ-героиня Мирука, оха, будет весело. Он очень опасен, сказал конек. Ничего, мой пинок наверняка поставит его на место, сказала Руми. Кен, не вмешивайся. Я хочу проверить, что ты дополнил в моем костюме, и лучше всего это проверять в битве, сказала девушка-кролик. Вы, герои, всегда лезете куда не нужно, но так даже веселее. Я оторвусь на вас по полной, готовьтесь истечь кровью, сказал он, высокомерно разведя руки в сторону, будто готов принять любой удар, судя по тому, что я нашел на него, он действительно очень силен. Проверим, сказала Руми и рванула на гиперзвуковой скорости, ударила не ожидавшего такой прыти от героини мускула. Тот словно ракета улетел в сторону леса, ломая все деревья на своем пути. «Я ожидала большего», — раздосадованно сказала она. «Ох, это было чуть выше моих ожиданий, и это хорошо», — прозвучал голос мускула, и он невредимый шел со стороны леса с безумной улыбкой. А в это время буквально начал раздуваться, мышцы под кожей начали расти, а вскоре мышечные волокна начали покрывать и тело словно одежда. Его причуда называется наращивание мышц, и название уже передает всю суть. Он способен манипулировать мышечными волокнами и при желании наращивать их поверх своей кожи, тем самым становясь во много раз сильнее. Если он захочет стать быстрее, то поступит также с мышцами ног. Пределы этой способности неизвестны СГ, так как этот мускул обычно сбегал с места преступления. «Покажи мне свою кровь», — рванул он на Руми со скоростью, ничуть не уступающей ей. Но девушка много раз сражалась со мной, с тем, кто во много раз быстрее нее, так что смогла среагировать и контратаковать. Ее удары сыпались на злодея с гиперзвуковой скоростью, и после каждого удара мышцы на теле Гатаймасуджи, это имя злодея, только увеличивались. «Теперь вкуси мой кулак», — ударил он Руми, но та смогла уклониться, Но вот ландшафт леса все равно испортился. Этот удар приподнял пласты земли, и от ветра некоторые деревья попадали. А мы собирались сражаться с ним, сглотнув, высказался один из коньков. «Руми, мне кажется, тебе нужна помощь, он действительно силен», — проговорил я. «Даже после усиления Руми было трудно сражаться с таким противником, он очень хорошо выдерживал физический урон». Но девушка явно не собиралась сдаваться и приготовила свой коронный пинок, ударила его ногой сверху вниз. От этого удара ландшафт испортился в несколько раз сильнее, чем от удара мускула, а у него самого разорвалось много мышечных волокон. Впрочем, он их быстро восстанавливал и стал еще больше. И это все, на что способна топ-героиня номер 5? Ахаха, слабачка ушастая, а ты так и будешь смотреть, как сражается твоя подруга? Обратился он ко мне. Впрочем, правильно, смотри, как я расколю ей череп, а потом приду к тебе, ахаха. Да нет, просто Руми любит сражаться. Но ты и вправду силен, это я не могу не признать. Пока Руми держалась и могла сражаться, да и он не нанес ей какого-либо сильного урона, поэтому я и не вмешиваюсь, а то Руми будет потом на меня обижена из-за того, что я помешал ей веселиться. «Меньше болтай!» – азартно крикнула девушка. «Лунная дуга!» – крикнула она название своего коронного приема и вновь ударила его ногой, только уже по корпусу. От удара тот отлетел и врезался в скалу, оставив там вмятину. «Становится скучно!» – сказал он, и его ноги покрыло много мышц, и он оттолкнулся от скалы, на которой пошли трещины от резкого старта, а сам на скорости в 7 махов оказался около Руми и захотел ударить ее в голову, но тут я уже помешал ему и оказался перед девушкой. Со скоростью в 30 махов я нанес ему удар в корпус, что с моей нынешней силой эквивалентно свыше 600 тонн веса. Все мышцы на корпусе злодея разорвались от такого удара, часть кожи просто стерлась, а его тело вновь улетело в ту же скалу. Чтобы не повредить свою руку, я перед ударом частично преобразил ее в энергию. С моей нынешним контролем электроауры это возможно. Эй, Киничи, не мешай мне, возмутился боевой кролик. Я бы смогла отразить его удар, а после использовать пинок. Возможно, но ты явно могла пострадать. Я сейчас нанес достаточно сильный удар, но вряд ли его будет достаточно. Это ты верно подметил, сказал почти невредимый мускул. Новые мышцы начали обволакивать его тело, и он вновь стал больше. Моя причуда лучше ваших во всех аспектах. «Я сильнее, а также могу стать быстрее». Посмотрел он на меня. «Удар был неплох, вы достаточно сильны, но не против меня». Его мышц становилось все больше. «Не мешай», только и сказала Руми и бросилась в бой, а через секунду улетела на сотни метров вверх от удара мускула, причем этот удар был даже сильнее моего. Кроме того, от давления воздуха часть деревьев просто вырвала из земли, а облака в небе будто сдуло чем-то мощным. Этот его удар был приближен к удару всемогущего, пусть и не до конца. Видно, что после такого удара ему нужно отдохнуть, все его мышцы стали красными, показывая усталость, а всемогущий может наносить таких ударов хоть сотню подряд. Покрывшись молниями, я взлетел к Руми и схватил ее в воздухе. «Доигралась», — сказал я ей, смотря на поврежденную руку, скорее всего у нее перелом. «Хватит с ним играть», — сказал я, покрываясь молниями еще сильнее. Было интересно проверить свою физическую силу, но все-таки моя сила заключается не совсем в этом. Глава 36. Причудливое лечение. ТЦ, ай-яй. Начало баюкать она руку лежа на моих. Этот удар был сильный, думаю, если бы не твое усиление, я могла бы остаться и без руки. Несмотря на боль, она все еще была профессионалом и была готова продолжать сражаться и с такой рукой. По ее взгляду видно, что она действительно стала серьезной. Знаешь, твой режим боевого кролика очень милый, но часто травма опасен для окружающих и для тебя. Начал я влиять своей электроаурой на ее руку. Это должно сильно ослабить боль и ускорить регенерацию. Боль прошла, а еще рука засветилась светом, как и твое тело, как ты это делаешь. Решила поинтересоваться Руми. Глубоко углубляться в механизм воздействия своей электроауры на твою руку не буду, но вкратце, просто ускоряю твою регенерацию и убираю боль. Хотя после усиления у тебя и так была регенерация в несколько раз лучше, чем прежде, думаю, через пару дней рука полностью пройдет. А если положим тебя в медицинскую капсулу, то уже сегодня. Эй, спускайтесь на землю, или я убью этих героев, крикнул мускул и кинул в нас дерево, предварительно вырвав его из земли. Какой ты надоедливый, сказал я, приземлившись недалеко от злодея. Знаешь, ты, конечно, физически сильнее меня и во много раз, но моя причуда, «Это вовсе не физическая сила», — сказал я, покрываясь молниями. «Я сначала раздавлю ноги твоей подружки, а после и ее руки. Напоследок я хорошенько пройдусь по ее личику, возможно, оторву уши». Кровожадно проговорил он свой план. Его мышцы уже не настолько красные, как были недавно, что означает, что он отдохнул достаточно и вновь готов наносить очень мощные удары. «Ублюдок, ты мне костюм испортил. За это мой пинок встретится с твоей кровожадной Хари», — высказалась Руми, сделав шаг вперед. «Вперед, слабаки!» Побежал он в нашу сторону, каждый его шаг создавал локальное землетрясение от вложенной в его ноги силы. Руми приготовилась к серьезной схватке. «Хватит с тебя», — проговорил я и выпустил в него слабую версию недавно испытанной электрической плазмы. Луч плазмы попал прямо в выставленную для защиты руку. Он начал буквально сжигать мышцы, и из-за этого злодей заорал, боль, видать, немаленькая. От жара в 2000 градусов расплавились не только место попадания луча, но еще и другие мышцы на его теле. Но он все-таки решил не просто стоять и кричать в агонии, а быстро ушел от линии огня. «Ну как тебе моя причуда? Недостаточно сильна, и это я еще сдерживался, иначе мог испепелить тебя довольно быстро, в теории», — сказал я, глядя на злодея, который тяжело дышал и смотрел на свою частично сожженную руку. Выращенные мышцы, конечно, защитили его, но он получил много повреждений, например, правого глаза у него больше нет, как и части кожи на этой стороне лица. «Ах, ублюдок, я разорву тебя голыми руками», — крикнул он, но тут же получил ударом ноги от Руми, которая воспользовалась его раненым положением. Началась драка, и теперь, даже после столь обширных повреждений выращенных мышц, он был наравне с Руми. Но девушка-кролик из-за мастерства брала над ним вверх. «Ты знаешь, что делает электричество с мышцами?» — задал я вопрос, смотря как кролик вновь наносит удар по окровавленному лицу злодея. «Оно заставляет их сокращаться и вызывает спазмы. В общем, ничего хорошего, а ты, к слову, весь покрыт этими мышцами. Если в прошлый раз я просто хотел испытать электроплазму, то сейчас с моих рук сорвался луч высоковольтного электрического тока. И как я говорил, при попадании в него он начал трястись, наращенные мышцы по всему телу начали рваться. От таких судорог у него скорее всего сломается пару костей. Как воняет», — произнесла Руми, закрыв нос рукой. «Это да, пахнет жареной плотью, впрочем, так и есть», — сказал я, подходя к упавшему злодею. «Руми, даже не начинай говорить, что я забрал твоего противника. Ваш бой и так половину леса уничтожил, так еще и я добавил. Мда, хорошо, что все это происходило не в городе, иначе жертв было бы в 1000 раз больше. Вы уже вызвали полицию и скорую?» — обратилась она к конькам. Те только кивнули и начали благодарить нас. «Иногда встречаются такие психи, любящие страдания других. Через 15 минут сюда прибыла полиция со скорой, но, по сути, помощь нужна была только Руми, так как все остальные просто мертвы. Мускул безжалостно убил всех людей, которые попались ему на глаза, а битва с ним прошла в лесу. По силам он походил уже на S-ранг, а не на А. После такого кровавого происшествия Руми нужно было написать подробный отчет о случившемся, в чем я ей помог. Причем сама девушка ходила с улыбкой после хорошей драки, а к вечеру она легла в медицинскую капсулу, и за десяток минут ее рука стала как новенькая. На следующий день я пообщался с директором внизу, тот интересовался случившимся и тем, как мы победили злодея. «Хм, интересное использование причуды», — покивала мышь, услышав историю о произошедшем. «Ты меня вновь смог удивить, а это происходит не так уж и часто. Этот Гота был действительно серьезным противником, и судя по отчетам, даже прогероиня Мирука не могла его победить в бою один на один. По этой причине я и был на подстраховке и помог». «Помог, да», — проговорил директор, смотря в компьютер, где была фотография злодея, обвязанного железными прутьями с ног до головы. «Он отправится в Тартар, там ему самое место. И не беспокойся об увечьях, причиненные этому злодею, старатель постоянно поджаривает оппонентов», — усмехнулся он, отпив чай из кружки. «Могу быть свободен, мне нужно еще встретиться с подругой». «О, Ниджири Хада, да, интересная девочка с интересной причудой. У нее светлое будущее, так как тренируется она немало, и результаты на испытаниях показывает хорошие. Видно, что с каждым днем она становится лучше. Видимо, здесь нужно благодарить тебя», — чуть усмехнулся он по какой-то причине. «Она хочет стать сильным героем, вот и тренируется, а я помогаю по мере сил». «Просто так?» — улыбнулся он сильнее, что было похоже на оскал. «Ну, скажем так, мне она понравилась. сказал я чистую правду. «Понятно все с тобой, Каминари-кун. Иди и спасибо, что согласился на разговор. Кстати, твой робот стал хорошим дополнением к различным испытаниям, надеюсь, ты и дальше будешь создавать что-то настолько полезное. Знаешь, не хочу лезть не в свое дело, можешь не отвечать, но насколько знаю, ваши родители строят здание в городе. Хотите открыть еще один филиал компании здесь?» – полюбопытствовал он. «В этом нет ничего секретного. Я хочу помочь людям с трудными причудами, или как их называют некоторые злодейскими причудами. Все-таки мы не выбираем, с какой причудой родиться, и просто несправедливо, что на таких людей давит само общество, заставляя их перейти на темную дорожку». Поведал я ему, я уже почти создал новую версию капсулы, которая сможет диагностировать причину физических изменений в причуде и исправлять ее, если возможно, или просто-напросто частично изменять геном, чтобы причуда перестроилась. «Че что?» – директор Низу широко раскрыл глаза. «Ты научился изменять причуды?» – чуть тише обычного произнес он. «Что-то вроде того. По сути, причуда – это мутация, а с мутациями можно работать, изменять ее при необходимости. Конечно, все не так просто, как я только что сказал, и я еще далек от полного понимания причуды, но помочь людям я уже в состоянии, даже при необходимости полностью избавиться от причуды». Сказал я ему частичную правду, но и этого хватило, чтобы ошеломить директора. «Это благое дело, ты сможешь помочь тысячам людей», – кивнул он, придя в себя. «Слышал, ты уже стал магистром по многим дисциплинам, видимо, ты один из тех людей, которые своим существованием действительно меняют мир вокруг себя». Пробормотал он, надо как-то полегче преподносить ему такую информацию, иначе его сердечко может и не выдержать. «Делаю, что могу. Ладно, директор, я тогда пойду. Может, еще встречу Айзаву, нравится мне действовать ему на нервы», — тихо сказал, выходя из кабинета. «Сейчас идет урок у студентов на спортивной площадке, так что встречусь с голубоволосой милашкой там чуть позже. Юный Каминари, рад, что встретил тебя здесь». У входа в здание академии стоял Тошинари Иги. Причем было ему очень неловко, хотя, возможно, он просто сильно переживает о чем-то. «О, привет!» – поприветствовал я его. «Чего тут делаете? Я думал, вы бегаете и спасете людей в это время». «Да, обычно я этим и занимаюсь, но я хотел извиниться». Хотел было поклониться он, но я остановил его рукой. «Ау-ау, полегче, большой парень, извиниться за что?» «За то, что не смог помочь вам с мускулом, он ведь убил десятки человек просто из прихоти». Сжал он кулак в гневе. «Именно от таких индивидов я хочу защищать людей». Чуть расслабился он, так как изо рта у него вновь пошла кровь. «Вы ничего не могли с этим поделать, как бы вы ни хотели, вы один, а злодеев много. Мы с ним справились, так что не переживайте». «Да, справились. Благодаря тебя и Мирука, иначе два профессиональных героя могли умереть, и их сын остался бы без родителей», — сказал всемогущий и посмотрел на свою ладонь, сжав ее в кулак. «Я рад, что еще есть такие, как ты, готовые помочь людям». «Да, раз уж речь зашла о помощи, не хотите, чтобы я попытался помочь вам с вашей травмой?» — сказал я и посмотрел в место, где у него находилась эта травма. «Я уже пытался, мой бывший помощник, Мирай Сасаки, заставил меня лечь в созданную тобой капсулу, но ничего не вышло, повреждения слишком серьезные, хотя мне стало немного легче», — признался герой. «Бывшим, он же вроде как твой фанат, ты же знаешь о его причуде?» Я согласно кивнул. «Перед тем, как я лег в капсулу, он вновь решил посмотреть мое будущее и увидел, что я остаюсь живым, хотя в прошлые разы при просмотре моего будущего, он видел мою неизбежную смерть, поэтому у него была надежда на эту капсулу, но она хоть и помогла, но недостаточно. После этого он вновь посмотрел мое будущее и, как он сказал, слишком много темных пятен, чего раньше не было. Он вновь сказал, что хочет, чтобы я ушел в отставку, ведь тогда символ всемогущий продолжит жить, но я боюсь, что если меня не будет, то зло восторжествует», — сказал Тошинари о его помощнике и ситуации с ним в целом. «Эх, мы поссорились после этого, и он ушел. Хм, интересная история», — сказал я и думал, по какой причине ночноглаз четко не видел будущего. «Возможно, тут дело в магии пси, которой я частенько пользуюсь, может, эти энергии сбивают его видение, а может, еще десяток причин, думать об этом пока нет смысла, но у меня есть улучшенный прототип медицинской капсулы и думаю, она может помочь вам», — сказал я всемогущему о своей медицинской капсуле, Пусть немного и приврал, что это прототип, это скорее капсулы специально для меня и моих близких. Но вот всемогущий действительно делает мир лучше, и злодеи боятся его, поэтому мне будет выгоднее, если он сможет геройствовать максимально долго. К тому же я смогу провести полноценный анализ его тела и причуды, что тоже хорошо. Причуда мускула для меня тоже будет очень полезна. Думаю, если улучшить мое тело, используя частицы его причуды, то я стану сильнее минимум в 2 раза, так как мышцы станут намного плотнее. Улучшенный прототип, даже не знаю, засомневался он. И мы как раз подошли к спортивной площадке UA, где сейчас находился класс 1А. Можете не спешить с ответом, я понимаю, что для вас это может быть немного сложно из-за вашего статуса и, возможно, некоего недоверия. Камина Рикун, ты давно заслужил мое доверие своими действиями. Пусть и вначале ты был линчевателем, но твоя душа желала помогать людям, поэтому я понимаю тебя, усмехнулся герой. Я не против попробовать, если есть шанс, но рана там серьезная, предупредил меня он. Я уже догадался, есть у меня подозрение, что именно ваша причуда поддерживает вас более-менее в нормальном состоянии, высказал я свою догадку. И пока мы разговаривали, нас заметили студенты, но так как шел урок, они не отвлекались и занимались тем, что им говорит учитель, а это что-то наподобие зарядки, только для каждого человека упражнения составлялись под их причуду. Ташинари еще поинтересовался Изуку вновь, но видимо ему понравился ее героический дух, который сверкал лаки алмаз в фекалиях, да пример подобран так себе, но суть передает. Девочка за это время стала еще больше заниматься, так как у нее появилась поддержка в виде подружек и меня, так еще и ее мать извинилась за какие-то там слова из детства. И вот пока мы разговаривали, урок плавно подошел к концу, и ко мне первым подошел Мирия, а не голубоволосая милашка, которая сейчас о чем-то разговаривает с Айзавой, а потому видно, где он видел эти разговоры. Камина Рикун, дружелюбно поздоровался он со мной, а после бросил взгляд на моего собеседника. Вижу, твои друзья уже идут к тебе, не буду мешать вам. Вновь кашлянул он в свой кулак. Тогда ладно, но когда вам будет удобно прийти, а вообще, я и сам могу к вам прийти, в ваш офис, было бы неплохо, но как ты, а, вторая причуда. Понял он, что я могу перевести капсулу у себя в пространственном кармане, тогда в 9, ты будешь свободен, я кивнул. Хорошо, юноши, веселитесь. Пошел он скорее всего геройствами заниматься. А кто это был? Я его здесь раньше не видел. Поинтересовался Миря, один хороший знакомый директора и... Как видишь, мой тоже. Он время от времени появляется здесь. Как понимаю, ты пришел по вопросу твоего костюма. Да и не только, я смотрел репортаж о вашем Смирука сражении с мускулом. Проговорил он, явно желая получить подробности, и видно, не он один. Киничи, прыгнула мне на шею одна особа. Тебя опять показывали по телевизору и говорили о злодее Эранга, и что там произошло со слов профессиональных героев «Морские коньки». Быстро говорила она, продолжая висеть у меня на шее, так что мне пришлось приобнять ее. Да, пришлось. Расскажи, что там происходило, в деталях, добавила она, чуть отстранившись и требовательно смотря мне в глаза. Так, ладно, если хотите, то расскажу, это не проблема, только давай сперва займемся делом, на вот клочок ткани, передал я ему колос размером чуть меньше ладошки. Попробуй сделать руку, в которой держишь ткань, неосязаемой, сказал я, и тот кивнул, сделал как я просил. Как я и догадывался, ткань перешла в фазирование вместе с ним. А во, раньше у Тога Такуна не выходило использовать причуду вместе со своей одеждой, заметила девушка, спрыгнув с меня. Ты нашел новую грань своей причуды? Нет, это скорее Киничи-кун нашел и помог мне, сказал Миря. О, Тамаки, смотри, показал он другу новую возможность. То есть идея сшить твои волосы с тканью сработала, уточнил он и дождался кивка друга, продолжил. Круто, хотя бы не будешь голым перед зрителями во время фестиваля, на котором будут те толпы народа. Чуть запнулся он и лег на землю лицом вниз от осознания, что за ним будут наблюдать тысячи пар глаз. До фестиваля еще есть время, и думаю, за эти месяцы ты заново отрастишь себе свои блондинистые волосы. Так что давай-ка мы тебя подстрижем, сказал я, когда мои руки заискрились. А это безопасно? Чуть усомнилась в этой идее. Ниджири, от нее я такого не ожидал. Более чем. Стой смирно, сказал я парню, и тот кивнул, а через секунду остался стоять с лысой головой. Может, и не нужно было столько волос, но пусть будут. Вот и все, твои волосы у меня в пространственном кармане, так что не переживай. Как сделаю костюм, отдам его тебе. Как понимаю, он должен выглядеть так же, как и твой нынешний. Да, сказал он, проводя рукой по своей блестящей лысине. Спасибо, чуть поклонился он мне. Да ни за что, махнул я рукой. Ну что, Ниджири, пошли дальше тренировать твою причуду. Покосился я на девушку. Пошли, выкрикнула она и пристроилась сбоку, схватив меня за руку. Несколько часов мы провели вместе, тренируя полет девушки, и у нее уже стало что-то получиться. Во всяком случае, на пару метров подлететь она способна. Вечером я направился к могучей башне, предварительно взяв свою медицинскую капсулу. Ташинари уже ждал меня, поэтому, зайдя к нему в офис, я расположил капсулу в место, куда он указал, а дальше он, чуть волнуясь, лег в нее. Пару минут понадобилось для полноценного анализа организма, и, видать, битва между ним и все за одного была действительно серьезной. У него отсутствует часть кишечника вместе с желудком, так еще и проблемы с легкими, точнее, их частично нет. Обычный человек, если и переживет такие увечья, то скорее всего останется инвалидом. И я был прав, когда считал, что его причуда поддерживает его жизнь. Сейчас, полностью проанализировав тело героя, я стал лучше понимать работу его причуды, и она до сих пор остается лучшей из всех мной увиденных. В данный момент я могу сказать, что ему в теории доступна не только огромная физическая мощь, но и другие возможности, например, полет. Во всяком случае, об этом говорит часть генома его причуды, которая намного более податливая и, даже не знаю, как это назвать, более совершенна. Его причуда может быть передана, причем буквально. Вся та прорва энергии, хранящаяся в пространстве этой причуды, никуда не денется, но к ней получит доступ два обладателя одной и той же причуды. Причем старый обладатель начнет терять доступ к этой силе, не сразу, но со временем. Кроме того, после анализа тела и причуды я узнал, что из-за травмы Ташинари не может долго находиться в своей всемогущей форме, лишь часа четыре, хотя уже даже чуть меньше. Причем с каждым днем это время снижается из-за травмы. Кстати, о ней, моя капсула вполне способна излечить эти увечья, главное, чтобы его причуда не решила помешать, а то она и так странная, не удивлюсь, если у нее появится что-то вроде самосознания. Пусть это и нежелательный вариант, особенно теперь, когда я понял, как мне можно улучшить способность накопления своей причуды, следуя примеру причуды всемогущего. Глава 37. Причудливые дни. Жизненной энергии у Ташинари из-за причуды было пруд-пруди, поэтому я мог не запариваться об обеспечении его организма всеми полезными веществами, которые и идут на регенерацию. За час, пока он лежал в капсуле, где-то процентов 30 увечий были исправлены. Вообще, если сравнивать нынешнего Ташинари и молодого, то видна большая разница. Это я посмотрел на фотографию, висящую у него на стене с медалью за первое место в фестивале. Через 2 часа исцеление увечья окончилось на 97%, причем я так и не смог понять, из-за чего оно закончилось. Внутренних ран у него более нет, но вот сам шрам остался, будто какое-то напоминание причуды, что звучит как бред. Все-таки причуды – это мутации, а не какие-то сверхсильные духи. Вообще странно, что в этом мире, где очень сильно развиты некоторые отрасли технологий, например, робототехника, слабо развита медицина. С другой стороны, если подумать, люди сейчас больше всего полагаются именно на причуды и не развивают технологии в этом ключе, поэтому можно понять, почему мне много спускают с рук, несмотря на мой возраст. «Как себя чувствуете?» – задал я вопрос медленно приходящему в себя герою. Регенерация внутренних органов и тканей прошла успешно, но вот по какой-то причине шрам убрать капсула не смогла, хотя очень пыталась. Я даже пытался настроить ее на то, чтобы вырезать поврежденный участок кожи и просто вырастить новую, но даже так шрам остался, предположу, что из-за причуды. Рассказал я ему об успехе операции и поставил перед ним ростовое зеркало. «Ох, я давно так хорошо себя не чувствовал», — сказал он, осматривая себя. «Я чувствую себя таким-таким обновленным». На момент покрылся он какой-то энергией, скорее всего из пространства причуды, и принял свою форму всемогущего, хотя шрам все равно остался. «Да, я теперь не чувствую боли и могу дышать полной грудью». Сильно вдохнул он воздух. «Юный Каминари, огромное тебе спасибо», — с улыбкой сказал этот здоровяк, положив мне руку на плечо. «Я теперь чувствую, что не скован только 4 часами нахождения в этой форме», — проговорил он, а после, увидя мою приподнятую бровь, объяснил. «После получения травмы я не мог постоянно находиться в этой форме. Сначала мой предел был около 7 часов, но еще вчера он упал до 4. «Но вот теперь я могу геройствовать без перерыва», — сказал он, а после этих слов шрам чуть запульсировал, это было видно даже невооруженным глазом. «Да, но мое время все равно подходит к концу», — констатировал он. «Ну, физически вы здоровы, все анализы в норме, теперь можете прыгать 24/7, но я бы не рекомендовал этого делать, иначе все всегда будут ожидать вашего появления, не беспокоясь о спасении своей жизни. Зачем, если придет всемогущий и спасет нас? Ты в чем-то прав, юноша, но я, всемогущий, не могу оставить людей в беде», даже как-то фанатично сказал он. «О своем здоровье побеспокойтесь, спутницу жизни там найдите, чтобы она вас из спальни не выпускала и давала подзатыльники за глупые мысли», произнес я, а всемогущий он покраснел. «КХМ, юный Каминари, ты еще слишком мал для разговоров на такие темы, да», кашлянул он в руку, скорее он неловкости, чем от реальной нужды. «Да-да», закатил я глаза, «но я не шучу, вам бы пожить для себя, организовать свою жизнь и так далее, но сами решайте, я вам не нянька все-таки, свою работу я сделал, вы здоровы, ну а я пошел домой, там меня сестренка ждет». Вернулся я домой к своей 5-летней, почти 6-летней сестренке, которая лежала на коврике в своей пижаме и смотрела мультики с участием мультяшного всемогущего. «Братик», повернулась девушка ко мне, «братик», искренне улыбаясь побежала она ко мне, причем во время бега ее ножки иногда искрили желтым электричеством, что чуть ускоряло ее. «Айка, ждала меня?» — поинтересовался я, поймал девочку и начал гладить ее мягкие волосы. «Да», кивнула она, «я видела тебя по телевизору, мой братик самый крутой», — поделилась она со мной своим детским и, несомненно, важным мнением. «Поиграем?» — наклонила она головку в бок и со щенячьими глазками стала смотреть на меня. «Конечно поиграем, а где твоя няня? Или мама с папой?» «Няня Саяка заснула в гостиной, а няня Ирука пошла на кухню, чтобы принести мне разные вкусности, братик. А у тебя есть что-нибудь вкусное?» — задала она очень важный для нее вопрос. «Конечно, есть пару тортиков, тебе точно понравится». Достал я из пространственного кармана тортик, и девочка сразу взяла кусок и откусила. «Так, а где мама с папой?» — повторил я свой вопрос. «Папа улетел к дедушке, а мама ушла к подруге Минами», — поведала она мне. «Братик, а когда придет мама? Мы давно с ней не играли. Думаю, скоро придет», — утешил я ее и действительно написал маме сообщение, что если она свободна, то мы с Айкой ее ждем и она может переночевать у нас дома. Вообще я уже знал, что девушка только что закончила делать упражнение со своей причудой, так что она согласилась, и я быстренько слетал за девушкой и привел ее к нам домой, где мы втроем провели время вместе за разными играми с сестренкой. За следующие 3 месяца я успел закончить много, как важных, так и не очень дел. Примерно за неделю я создал костюм для Мирия, чей дизайн для него важен как память того героя, который вытащил его в детстве из реки. Теперь на практике он не остается голым, а костюм становится нематериальным вместе с ним. Кроме того, здание Каминари Корп в Мусутафу наконец достроено и скоро пройдет его открытие. После помощи всемогущему я более плотно занялся всеми собранными геномами разных причуд, чтобы вновь усилить свое тело и энергетическую составляющую моей силы. Только на этот раз я не усиливал напрямую свою электроауру, а использовал часть мутаций причуды всемогущего, отвечающие за специальное подпространство для хранения энергии причуды. Вообще я мог использовать свой домен для этого, но тогда там невозможно было бы находиться всем кроме меня, да и то только в форме сгустка энергии. Да и мне нужен домен, чтобы оставлять там все вещи, связанные с моим альтер-эго-анархистом, и другие вещи, добытые незаконным путем. Модификацию тела я провел сразу, как собрал достаточное количество образцов и создал сыворотку-усилитель. Мои характеристики до усиления выглядели вот так. ХП 4290-4290, 600 час. ПСИ 3880-4880, 368 час. ВПС второй поток сознания 1000. МП 7500-7500. 33 час. ЕП 103-466-103-466, 29051 мин. СП 0. Прана 179-900, 19 час. Характеристики. Сила 1430. Ловкость 1580. Выносливость 1450. Интеллект 800. Причуда. 10050. Всю имеющуюся прану я конвертировал в СП, что было достаточно затратно, так как в этом мире для 1 СП требовалось около 100 очков праны, а кроме праны тратилась еще и мана, благо ее требовалось не так много. Из 179 900 очков праны в итоге получилось 1790 СП, которые я вложил в интеллект. ХП 8600 8600, 1220 час. Пси 5555 6555 590 час. ВПС второй поток сознания 1000. МП 8200 8200 35 час. ЕП 155 200 155 200 43576 мин. СП 0. Прана 1, 20 час. Характеристики. Сила 2900, ловкость 3200, выносливость 3000, интеллект 2590, причуда 15050. Модификация тела в итоге сделала меня физически в 2 раза сильнее, как я и полагал. Интеллект же, перейдя отметку 2000, дал мне 3-й поток сознания, который, впрочем, является дополнением к основному, поэтому пси не требует. Хотя если бы я захотел сделать 3-го клона, то тогда да, был бы еще отток еще 1000 пси-энергии. Причуда всемогущего в итоге подстегнула мою причуду, и она стала в 1,5 раза сильнее. Кроме того, вся эта энергия отныне хранится в дополнительном подпространстве, связанном со мной через душу и мутацию организма. А мой основной домен увеличился до 12 кубических метров. Из-за усиления причуды выросла и ее мощность, для сдерживания которой мне пришлось потратить несколько часов в 50 километрах над землей, чтобы уж точно никого не прикончить случайно. И уже через пару дней начался фестиваль UA для первогодок, и, конечно, я пришел туда, чтобы поддержать Ниджири, ну и еще Мириастамаки. Хотя кроме поддержки я еще следил за роботами, которые участвовали в первом испытании под названием «Испытание временем», где участникам нужно было продержаться на отведенной территории 10 минут. И все это время их будут пытаться вытолкнуть с арены роботы, в том числе и мои. Причем мое нахождение здесь директор не скрывал, а даже как-то выделил. Когда у него репортер задал вопрос о молнии, тот ответил, что таки да, он будет присутствовать. «Давай, Ниджири, я верю, что ты справишься», — сказал я голубоволосой девушке в облегающем костюме. «Спасибо, я пошла готовиться к остальным участникам», — сказала она чуть взволнованно. Из-за волнения она даже перестала быть настолько активной, хотя через 5 минут, когда она стояла в окружении других студентов из разных факультетов, то вновь начала донимать людей вокруг вопросами. В свою причуду я также добавил одну интересную возможность, которая еще есть у Нита Манома, одноклассника Ицуки, Мина и Мама. Во время копирования причуды он получает о ней информацию из ноосферы, и моя новая возможность как раз и взята с его причуды. То есть теперь, тратя 100 очков пси-энергии, я могу послать запрос в ноосферу и узнать о причуде человека. Хотел я было еще дополнить ее, чтобы узнавать еще больше информации, но не получилось. И вот, взглянув на одного из участников фестиваля, я активировал эту возможность. Муха, причуда типа мутация, изменяет глаза владельца, превращая их в аналог фасеточных глаз, улучшает круговой обзор, позволяя видеть на все 360 градусов, улучшает скорость реакции на 20%. Вот такую информацию я получил об однокласснике Ниджири. Если причуда более комплексная, то требуется больше пси-энергии. Это я проверил на всемогущем, и для этого понадобилось 800 единиц пси-энергии. Один за всех, причуда типа накопления и излучения, позволяет владельцу накапливать силу, на определенный промежуток времени дающую ему сверхчеловеческую мощь. Есть возможность передачи по условию. Добровольная передача ДНК нынешнего владельца следующему. При передаче сохраняется оригинальная причуда владельцев и передается следующему. Условие. Наполненность ядра 100%. Нынешняя наполненность 90%. Причуда накопила в себе силу 8 владельцев и сохранила часть их личности. Первый владелец Ейчи Шигараки. Причуда. Передача. Накопление. Второй владелец Харимия Такия. Причуда. Усиление. Третий владелец Удан Мицуки. Причуда. Выход за пределы. Четвертый владелец Хикаге Шинамари. Причуда. Чувство опасности. Пятый владелец Дайгара Банджа. Причуда. Черный хлыст. Шестой владелец Энтару Кима. Причуда. Дымовая завеса. Седьмой владелец, Нана Шимура, причуда, полет. Восьмой владелец, Ташинари Яга, причуда, отсутствует. И от всей этой информации и образов у меня разболелась голова в тот момент, когда я проверил свою новую возможность. Зато я теперь знаю, что у него за причуда, хотя и не совсем понятно, как такая причуда могла появиться, а с учетом, что у первого ее обладателя две причуды, могу предположить, что тут виноват все за одного, но это не 100%. Экзаменатором первого испытания была полночь, думаю, Низу специально так сделал, чтобы собралось побольше народа. Так вот, за первую минуту испытания сразу половина участников потерпели поражение, и на все это с каким-то злорадством смотрел директор из кабинета, а я мог смотреть на него и других учителей с помощью камеры в кабинете. Кстати, насчет камер, их здесь было огромное количество, так как фестиваль ведут по федеральным каналам, как главное спортивное событие года, и время вышло, закричал сущий миг, когда время подошло к концу. В этом испытании все трое моих знакомых справились, хотя и не без проблем. Ниджири часто подлетала вверх и стреляла своими волнами в нескольких роботов, которые выбрали своей целью именно ее. При этом несколько студентов захотели сделать из нее жертвенного ягненка, то есть сделать так, чтобы ближайшие к ним роботы атаковали именно ее, а не их. Я, конечно, такое не стерпел и взломал роботов дистанционно и натравил их на этих индивидов, которые не продержались и минуты под таким напором. Тамаки же перед испытанием вновь съел осьминога, но на этот раз еще и курицу с рыбой, поэтому его внешний вид преобразился, позволив ему продержаться в первом испытании. Мириаже должно быть легче всего из-за его причуды, ведь он просто мог уходить в фазирование, тем самым роботы не могли бы его достать. Но видать из-за волнения или еще чего, это у него получалось через раз. То есть робот замахивается на него и бьет, рука робота проходит сквозь туловище студента, а вот следующий удар уже попадает по нему, отправляя на границу арены, благо он смог удержаться. Поэтому все трое прошли первое испытание, но с заметными усилиями. Студентам дали передохнуть полчаса перед новым испытанием. «Киничи, ты видел, как я справилась? Надеюсь, это выглядело более чем эффектно, чтобы меня пригласили профессиональные герои. Знаешь, ты как один из создателей этих роботов хорошо потрудился, мне было трудно сражаться с ними», — проговорила девушка, подходя ко мне к зрительской трибуне, где сидели другие студенты, которые не участвуют в фестивале. «Я не помогал строить роботов, с которыми ты сражалась, я построил того, который имел розовый оттенок и который насмехался над своими противниками», — сказал я девушке, которая присела рядом и положила свою голову мне на плечо. «О, да, похоже на тебя», — кивнула девушка. «Хорошо, что он не встретился мне. Кстати, некоторые роботы проходили мимо меня, будто не замечая», — тихо сказала она мне на ушко и с подозрением начала глядеть в мои глаза. «Скажем так, ты так хорошо себя показала, что роботы решили не трогать тебя. Ну, так нечестно, но все равно спасибо», — улыбнулась она. «Надеюсь, моим родителям понравилось мое выступление. Кстати, а где они?» — глянул я на трибуны. «Дома через телевизор смотрит. Они не захотели приходить в место, где так много людей», — сказала девушка, и сразу после послышался крик сущего мика. «Пэры готовились ко второму испытанию, испытанию королевской битвы», — закричал тот. «Ладно, я пошла», — сказала Ниджири и направилась на арену. Во втором испытании девушка проиграла в течение 10 минут. Просто против Ниджири использовали сеть, не дали ей взлететь, а после парень с причудой дезориентации легонько ударил девушку, и она сразу начала вести себя, будто стала пьяной и выбыла из испытания. Так что я сам вышел и помог девушке пройти в офис медсестры. И пока мы шли, Ниджири начала буквально липнуть ко мне. «Киничи-кун, ты такой хороший, ты так помогаешь мне всегда. Скажи, я тебе нравлюсь?» «Ведь нравлюсь, да? Надеюсь, что нравлюсь, хотя ты еще маленький, ой», — икнула девушка. «Хе-хе, ты маленький, но твой не маленький, хахах. Кому-то пить противопоказано», — проговорил я, закатив глаза от всех этих нелепых каламбуров, и взял девушку на руки. Глава 38. Причудливые пациенты. «Киничи-кун, дай я тебе подарю свой первый поцелуй», — с захмелевшим взглядом проговорила Ниджири и, вытянув губки трубочкой, стала приближать свое лицо к моему. «Ниджири, на тебя все еще действует причуда того паренька, так что ты немного невменяема, да и знакомы мы не больше нескольких месяцев. Попытался я строить из себя хорошего парня, который не будет пользоваться положением девушки. Ну, ее тон стал более капризным. Кен, просто поцелуй меня, иначе получится, что первый мой поцелуй был неудачным и мне отказали в этом. Это наверняка ранит мое сердечко, и я буду бояться каких-либо отношений. Ты ведь не хочешь такого для своей Ниджиричан, не хочешь ведь?» — жалобно проговорила девушка, еще плотнее прижимаясь к моей груди. «Так, вот кабинет медсестры». Вошел я в кабинет, где меня встретила Чио Шузинджи, невысокая медсестра ростом в 115 сантиметров с геройским прозвищем «Вечно юная героиня», исцеляющая девочка. Только вот она уже лет 40 как не юная, но опустим детали. Сама она имеет очень полезную причуду в месте, где обучаются юные герои, которые чуть ли не каждый день наносят себе увечья тем или иным способом. Исцеление, причуда типа трансформация, позволяет усиливать и ускорять процесс регенерации человека через поцелуй. Для исцеления используются жизненные силы самого пострадавшего, так что есть предел, который может быть исцелен. Владелец может регулировать степень излечения по своему усмотрению. «Ох, еще одна. Положи ее на свободную койку», — проговорила старушка, указывая в сторону коек, где уже лежало несколько человек, которые были ранены во время испытаний. «Нет, сначала поцелуй меня, или я не отпущу тебя», — обвила она своими ручками мою шею. «Не переживайте, исцеляющая девочка, у нее нет физических повреждений», — проговорил я, продолжая держать девушку, так как она не отпускала меня. «Ниджирихада, да, помню, как не помнить, приходила ко мне один разочек. Каминари-кун, раз ты говоришь, что с ней все в порядке, зачем тогда принес? У меня и так пациентов полно», — сказала она и пошла в сторону нескольких медицинских капсул, где сейчас лежало двое студентов. Первого неудачно приложил робот, а второй сам подорвался на своей причуде. Физических может и нет, но на нее воздействовали причуды и дезориентация. «Помню такую», — кивнула девочка. «Это скоро пройдет, просто побудь с ней и не дай ей сделать какую-нибудь глупость». Чуть строже посмотрела она на меня. «Понял», — кивнул я ей и вышел с девушкой на руках на улицу, где продолжался фестиваль. «И как вижу, Тамаки с Мирия тоже выбыли. Хаем, я думал, Мирия дойдет до финала». «О, Тогата-кун не дошел до финала», — посмотрела она в сторону арены, где оставшиеся студенты кричали «плюс ультра». «Ня, скоро начнется последнее испытание и, насколько я знаю, это будут сражения один на один», — сказал я и запрыгнул на крышу стадиона, который, кстати, построен на краю города, чтобы сильные причуды не повредили другие здания. Крыша у стадиона отсутствует, поэтому мы без проблем могли лечь на краю и смотреть за выступлением, хотя, конечно, обычный человек вряд ли много чего увидит. Я прилег на край крыши вместе с девушкой. Ниджири все еще дулась из-за моего отказа поцеловать ее, так что смотрела на меня обиженно обвиняющим взглядом, но долго она так смотреть не смогла и вновь пошла в атаку, образно выражаясь. Только на этот раз я все-таки не смог удержаться и прильнул к мягким губам девушки. Чувствуя ее тяжелое дыхание и мягкое тело, я сам невольно начал возбуждаться. Мы целовались на крыше пару минут, иногда прерываясь на воздух, и вновь продолжали. Действие причуды на девушку уже давно прекратилось, а вот наш поцелуй — нет. «Ммм, Киничи-кун», — застенчиво проговорила девушка, смотря на меня и улыбаясь. «Сама виновата, и можешь не притворяться, что причуда все еще действует на тебя». Прижал я эту хитрюгу к себе. «Как ты понял это? С помощью своей причуды? Или еще как? Главное, что понял. Пошли найдем твоих одноклассников». Как я узнал чуть позже, Мирия и Тамаки выбыли примерно в одно время. Просто получилось, что в королевской битве они решили держаться друг друга, чтобы легче было держать оборону и, при необходимости, отбиваться от других участников. Но как-то так совпало, что они пробегали по краю арены, когда земля у них из-под ног резко изменилась и наклонилась на 60 градусов. Тамаки не удержался и вылетел за арену и автоматически выбыл из фестиваля, а вот Мирия стал неосязаемым и просто прошел насквозь пласта земли и нокаутировал студента с этой причудой. Но буквально через минуту на него напала группа из трех студентов, и один из них имел причуду создания пузыря, в котором нет воздуха. И именно этот пузырь он и направил ему на голову, пока тот сражался с двумя остальными студентами. Конечно, Мирия сразу фазировал и попытался уйти в сторону, но он еще оставался видимым для людей, поэтому пузырь все равно закрывал его голову. И когда ему стало не хватать воздуха, он материализовался чуть в стороне, но воздуха до сих пор не было из-за пузыря, и поэтому он просто потерял сознание. С Ниджири мы уже успели погулять, и я успокоил девушку, сказав, что она очень хорошо выступила и ее пригласят многие профессиональные герои, а если что, есть мы с Мирука. Но все-таки, как я и полагал, ее пригласили многие герои, и она решила пойти на геройскую практику к героине-дракону, Рюкию. Но я занялся делами компании, так как нужно было официально открывать здание Камина Рекорп, и для этого мероприятия приехал мой отец. «Ну что, готов постигать семейный бизнес?» С улыбкой спросил он меня, стоя рядом с центральным входом в здание. «Я его начал постигать еще в младшей школе», — ответил я ему и продолжил оглядываться в поиске подруги. «Суженую свою ждешь? Не беспокойся, мама придет», — улыбнулся он, хлопнув меня по плечу и провел взглядом симпатичную медсестру, которая готовится к началу работы. «Я ведь маме расскажу, что ты пялишься на всяких баб», — сказал я ему, тоже проводя нижние 90 медсестры взглядом. «КХМ, сын, давай вот без этого», — кашлянул он в руку. «Я ведь тоже могу сказать твоей невесте, что ты на чужих женщин смотришь», — приподнял он бровь и усмехнулся, будто поймал меня. «Ничего, мама, конечно, ревнивая, но не настолько, чтобы бить электричеством, а вот мама, она такая, может хорошенько огреть за такую провинность. Так что в любом случае получишь ты, а не я. Вот ты маленький, ладно, замнем этот инцидент. У Харуки рука действительно тяжелая», — почесал он свой затылок. «Я в твоем возрасте гулять любил и отдыхать, а ты уже, считай, профессиональный герой», — произнес он, посмотрев на толпу, собравшуюся в десятки метров от входа в здание. «Прав был отец, некоторых людей деньги портят, а некоторые умеют ими пользоваться во благо не только себе, но и обществу. Не стыдно быть успешнее папки?» — предъявил он мне. «Нет, нужно было учиться, а не по клубам шляться в моем возрасте. Может, тогда ты и сделал что-нибудь полезное. Угу, как твоя капсула. Я до такого в жизни бы не додумался. О, твоя подружка идет», — заметил машину Яйоразу, из которой вышла мама с охраной и подружками. «Под подружками я имею в виду Ицуку и Мина, которые за эти годы подросли и стали более женственными». «Сколько народу?» — произнесла слегка сжавшаяся от стольких камер и глаз Ицука. «К этому привыкаешь», — ответила ей мама, глядя на репортеров, которые только увидели мама, так сразу вспышки камер стало больше. «Это забавно. О, Киничи», — весело помахала рукой мне Мина. «Девочки, вижу, решили прийти вместе. Открытие начнется через 5 минут», — сказал я им, а вот мой отец с улыбкой смотрел на этот цветник, окруживший меня. «Привет, девочки, я Оливер, отец Киничи», — поздоровался мой отец с девочками, которые стали немного нервными из-за него, это заметил и он сам, так что пошел к репортерам начинать открытие. «Ну, а я поболтал с девочками и уже через эти 5 минут пошел резать ленточку на камеру. Эх, на открытие пришло много людей, даже на пару минут заскочил сам Всемогущий и сказал, что рад, что такие, как я, есть в нашем обществе, кто стремится улучшить жизнь людей и помочь всем, несмотря на их причуду». В этот же день Камин Релайф, как прозвали это отделение компании в Мусутафу, начала свою работу и была готова встречать пациентов, проводить клинические лабораторные услуги по изменению недостатков их причуд. Делалось это в специальном помещении, оборудованном всеми необходимыми инструментами и запрограммированными капсулами. В эти комнаты допускаются лишь некоторые сотрудники, у которых проверили их личные дела и убедились в адекватности. В первый день пришло только 3 пациентов, которые хотели получить помощь с их причудами. Причем, как рекламировала сама компания, некоторым людям за услугу платить не придется от слова совсем, но это зависит от многих факторов, например, их заработной платы и состояния их причуды. Первый пациент, решивший изменить свою причуду, имел внешность и форму тела, как у богомола. С помощью созданных мною капсул изменения генома потребовалось около 4 часов, и его внешность более-менее пришла в норму, при этом оставив повышенную выносливость, ловкость и силу. Хотя в моменты сильной эмоциональной встряски он сможет превратиться в свою форму богомола. Второй пациент имел причуду, которая позволяла ему менять лицо на лицо человека, с которым он заимел физический контакт. Причем происходило это непроизвольно, стоило ему только коснуться кого-то, так он сразу начинал выглядеть как он. Эта причуда сильно мешала ему жить и заводить отношения, но зато у него было богатое наследство, и он решил попытаться исправить свой недуг. И, конечно, здесь это сделать удалось, и теперь он полностью контролирует свою причуду. Он даже заплатил больше, чем нужно, из-за щедрости и благодарности. Третий пациент, ребенок 7 лет, у которого причуда при касании вызывает на коже человека раздражение, и вскоре на этом месте появляются волдыри. Его причуда активировалась в возрасте 4 лет, когда тот находился в садике, и каково было удивление воспитательниц, когда у большей части детей в тех или иных местах появились эти самые волдыри. Конечно, это не слишком опасно, они проходили через пару дней, но все равно очень неприятно. Поэтому его начали сторониться дети его возраста. Родители, конечно, пытались сделать что-нибудь, купили ему перчатки, но другие дети все равно не хотели играть с ним. В общем, когда он понял, что его касания больше не вызывают проблемы с кожей у других людей, то был очень рад, как и его родители. Подземный этаж здания тоже получился очень достойный. Именно там я занимаюсь разработками технологий, в данный момент нанороботами и еще одной задумкой, а вот лабораторию я поместил на самый верхний этаж. В офисе Руми я оставил гравитационную комнату, так как девушке-кролику она понравилась, и она часто проводила там свое время, чтобы держать себя в форме. В таком темпе и прошли следующие 3 месяца, за которые мне исполнилось 14 лет. Я тренировался, изучал различные причуды, проходящие через Каминари Лайф, и иногда посылал клона к людям с интересными способностями. Руми после сражения с мускулом налегла на тренировки и часто звала меня, надеясь дать мне пинка, но я постоянно уворачивался, так что у нее не получалось меня достать. Впрочем, ничего нового. За это время поток людей с различными причудами только усилился, а правительства других стран заинтересовались Каминари Лайф, как сказал мне отец. Все-таки это беспрецедентное дело, чтобы нашелся тот, кто может частично изменять причуды в лабораторных условиях. Сейчас я находился у себя в лаборатории и программировал небольшую партию нанороботов размером около 20 нанометров. Их было немного, если поместить всех на кончик пальца, то вряд ли увидишь невооруженным взглядом. С помощью своей причуды я вполне мог контролировать их и отдавать приказы. Другое дело, что они все еще не завершены и не имеют централизованной системы, и возможно мне нужно будет сделать нейросеть для их полного контроля. Уже под вечер, когда я выходил из лаборатории, то увидел, как у двери стоит пара мужчины и женщины и пытаются уговорить, видимо их дочь, пройти внутрь. «Доченька, ты же хорошая и нормальная девочка, чего ты боишься?» — мягко спросила женщина свою дочь. «Я не хочу, чтобы надо мной ставили какие-то опыты», — сказала девочка, причем с помощью причуды я определенно чувствовал некоторую сдержанность и скованность с ее стороны. Это чувствовалось по всем электроимпульсам в ее теле. «Никто не собирается ставить на тебе опыты. Мы ведь вместе читали отзывы от этого места и смотрели передачу, где говорилось, что здесь действительно помогают с трудными причудами», — мягко сказал ей отец, высокий блондин с заботой и скрытой опаской, смотрящий на свою дочь. «Но у меня не трудная причуда», — попыталась было возразить девочка. «Да, сейчас ты очень хорошо контролируешь свою причуду, но ты ведь помнишь, что ты творила в детстве. Ох, я с содроганием вспоминаю ту окровавленную птицу». Глаза девочки блеснули на этих словах. «Здравствуйте, прости за то, что вмешиваюсь, но я частично услышал, о чем вы говорите, и не мог пройти мимо». Подошел поближе к семейной паре в своем халате с бейджиком. «Вы?» — чуть нахмурился глава семейства. «Киничи Каминари, к вашим услугам», — подмигнул я девочке, которая стала с интересом смотреть на меня. «Ох, так вы», — женщина закрыла рот своей рукой. «Простите, просто не думала, что тот, кто и решил построить это здание, подойдет к нам», — призналась женщина. «Понимаю, но я просто проходил мимо». «Как понимаю, вы пришли из-за дочери и ее трудной причуды», — глянул я на девочку с темно-желтыми глазами и весьма симпатичным личиком. «Вы здесь в роли доктора?» — полюбопытствовал мужчина. «Что-то типа того. С самыми трудными пациентами помогаю уже я. И не волнуйтесь, я не считаю этот случай трудным, просто решил помочь. Сейчас все равно врачи заняты, так что пройдемте за мной, отведу вас в кабинет, где и обговорим проблему. Я ведь правильно понял, что помощь нужна девочке?» «Мне не нужна помощь», — каким-то странным тоном сказала девочка, чьи глаза вновь блеснули. «Конечно, пройдемте», — с улыбкой сказала женщина, поняв, как им повезло. «Я еще не представилась. Я Майя Тога, мой муж Хитачи Тога. Нашу девочку зовут Химика Тога, и да, у нее есть некоторые наклонности из-за ее причуды», — слегка размыто сказала женщина. «Какие именно наклонности?» «Я, конечно, после анализа и так смогу это узнать, но лучше вы расскажите о ваших наблюдениях», — проговорил я, заходя в нужный кабинет. Да у моей дочери причуда связана с кровью, и это ненормально. Слово «ненормально» женщина выделила, а девочка отвела взгляд в сторону. Она назвала причуду метаморфозой, и для ее использования ее нужна кровь. Что точно делает эта причуда, мы не знаем и надеемся никогда не узнать. Лучше уж быть беспричудной, чем с такими наклонностями. Веря в свои слова, произнесла женщина, а вот девочке эти слова сделали больно, пусть она это и не показала, и продолжила играть роль хорошей девочки. Все ясно. Об оплате поговорим после анализа причуды, это займет какое-то время, так что можете посидеть в кафетерии снаружи, мы проходили мимо него, так что не заблудитесь. Да, большое спасибо. Улыбнулась женщина и вместе с мужем вышли из кабинета. Химика, да, можно я буду так тебя называть? Задал я вопрос, посмотрев на девочку. Да, покладисто ответила она, продолжая смотреть на меня. Хорошо, тогда просто приляг сюда, да вот так. Теперь закрепим это все, просто попытайся лежать неподвижно пару минут. Попросил я ее и стал читать полученные данные. ХМ, ясно. Ты уже испытывала свою причуду? Превращалась в кого-нибудь? Задал я ей вопрос, и она сразу заволновалась. Нет, соврала она. Я вот вижу, что да, но не волнуйся, если не хочешь, твоим родителям я не скажу. Успокоил я девочку. Все-таки мы с тобой примерно одного возраста, ты знаешь, кто я? Полюбопытствовал я. Герой Молния, гений семьи Каминари, произнесла она. Верно, ладно, подожди немного, сейчас закончится анализ, сказал я, посмотрев на экран, где анализ причуды был почти завершен. Глава 39. Причудливое безумие. Ну что, мне все ясно, проговорил я, когда анализ тела девочки завершился. Твоя причуда действительно прививает к тебе не слишком здоровую любовь к крови, сказал я ей, хотя на деле все несколько хуже. Ее причуда буквально повлияла на ее мышление, и это только дело времени, когда она покажет истинную себя. Но в данный момент она еще может сдерживаться. Это не так, опровергла девочка, отвернувшись от меня. Я себя прекрасно контролирую. Чуть погодя сказала она. Да, но делаешь ты это из-за родителей? Да, спросил я и подошел поближе к девочке и приподнял ее головку за подбородок, чтобы она смотрела мне в глаза. Они давят на тебя, а изначально вообще боялись? Девочка не ответила, но я чувствовал, что так оно и есть. Мда, вот именно из-за таких случаев я и решил построить это здание. Причуда может как влиять на внешний вид, так и на психику человека, и тут уже ничего не поделаешь. Точнее, конечно, можно что-то сделать, например, найти кого-нибудь с причудой, позволяющей влиять на сознание, но это как-то по-злодейски, сказал я, а девочка продолжала молчать. ХМ, ладно, тогда так, сказал я и скальпелем порезал себе ладонь, и на ней появилась алая кровь. Глаза девочки вновь будто заблестели, и все ее внимание было сосредоточено на капле, стекающей с ладони. Я, девочка сглотнула и не выдержала, бросилась к моей руке и, схватив ее, начала облизывать кровь. Выглядело это все даже как-то возбуждающе, особенно личико девочки, искривленное экстазом, что и требовалось доказать, сказал я, глядя на девочку, которая стала смотреть на меня с какой-то любовью, причем, скорее всего, какой-то нездоровой. Наверное, зря я это сделал. Как хорошо, сказала она. Только не активируй свою причуду здесь, поняла? Девочка с непониманием посмотрела на меня. Ты ведь герой, ты не боишься моей причуды, моего поведения? Поинтересовалась она, причем сейчас она была более раскованной, чем тогда, когда пришла сюда, играя роль пай-девочки. Ну, начнем с того, что я еще не герой, во всяком случае геройской лицензии у меня так и нет, думаю, нужно будет ее получить. И нет, ты меня не пугаешь, скорее наоборот, есть в тебе изюминка. Улыбнулся я девочке, точнее скорее девушке, так как ее уже есть 15 лет. Пока ты не сделала ничего, за что можно было тебя бояться или, например, усадить за решетку. Хотя с твоей маниакальной любовью к крови могут возникнуть проблемы, но именно поэтому ты здесь.